Вот нет третьего варианта среднего, который у нас часто присутствует в жизни. Это значит, и не благословляю, не злословлю, но не благословляю. Ну, просто замкнул все в себе, закрыл уста, и нету. Это третий вариант, но не библейский. Библия два рассматривает. Проклинать и благословлять. Говорит, не проклинайте, а благословляйте. Потому мы обречены на то, чтобы делать добрые дела. А вот почему. Когда у кого-то опускаются руки, когда кто-то уже не способен делать эти добрые дела, то просто надо поддержать и сказать, ну что, что так получается. Но у тебя выбора нету другого. Ты должна это делать доброе. Что бы там ни было. Не буду уже повторяться опять. Я не раз повторял, может быть, наверное, кому-то уже уши режет, когда я говорил о смоковнице. Помните, у смоковницы сладкие плоды. И если этот плод сладкий на смоковнице есть, утром ты подходишь, плод сладкий, вечером подходишь, плод сладкий. Пришел священник, срывает плод сладкий. Пришел бандит, срывает плод все равно какой? Сладкий, у него другого нету. У нас очень часто есть полный набор. Все есть. Одному одно, другому другое, третьему третье, четвертое. Как по заслугам мы сегодня говорим. Как по заслугам. Но Писание так не говорит. Писание так не говорит. Поэтому вот то, что я читаю, эти предупреждения, они как раз то и относятся и к этим вопросам, которые я сегодня читаю, на которые обращаю внимание. Будем поощрять к любви и к добрым делам. Поощрять. Даже иногда стоит только отметить, даже каких-то слов благодарности особых не сказать, но отметить, что ты правильно делаешь, и это уже для человека иногда поддержка сильная. Все-таки я правильно делаю. Пусть реагирует кто-то неправильно, пусть не понимает, пусть у него свои взгляды на эти вещи, но я делаю правильно, я делаю доброе дело. И здесь апостол Павел, почему-то в этом большом послании, где он говорил о тех глубоких вещах, о крови Христа, о его предназначении как первосвященника, о преимуществе Христа перед остальными священниками Ветхого Завета, он не преминул напомнить и об этом вот явлении. А это жизнь наша. Это наша повседневная жизнь. Каждый день мы с кем-то общаемся. Мы на кого-то оказываем влияние. Вот в чем проблема вся, в чем вся борьба. Мы не на Луне живем. Мы живем не в пустыне. И что бы мы ни делали, если только оно открыто в той или другой мере для кого-то, это обязательно оказывает на нас влияние. Положительное ли, отрицательное ли, или я не знаю, какой еще вариант подобрать, но оно просто так не проходит ничего. А в духовном мире вообще ничего не проходит. Потому что там постоянно бодрствует, там постоянно все видят, там постоянно все знают в этом духовном мире. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы этот 24 стих мы запомнили и чтобы обратили на него внимание. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». И чем более усматриваете приближение дня оного. Как у дня оного? Пришествие Христа. Может быть, Христос придет в наши дни. Может быть, кого-то пришествие Христа в живых застанет. А может быть, кто-то и умрет. Но день прожили, и уже на целый день ближе к переходу в вечность. Прожили два на два, прожили год на целый год, и время сокращается. Время сокращается, и у молодых сокращается, и у пожилых сокращается, у всех сокращается время. Потом говорит, если вы понимаете, что время сокращается, то не расточайте время зря, а наставляйте друг друга, вразумляйте друг друга. Обращайте внимание на сердце друг друга. Потому что Господь призвал нас, для чего Он так создал такую семью большую, чтобы мы могли помочь друг другу войти в вечность. Мы об этом часто не думаем. Я не говорю, что мы вообще об этом не думаем, но, наверное, я на всех не могу распространить вот это определение, которое я скажу. Но все-таки не ошибусь, что и такое есть, когда многие из нас больше всего думают о своем спасении и меньше думают о том, что Господь нас для того и призвал, чтобы через нас других еще спасти. А если бы мы не забывали о том, что Господь через нас хочет спасти еще многих людей, то много что, что мы делаем, помня только о себе, мы бы не делали бы. Мы не делали бы. Если бы поняли через мое поведение, через мои слова, через мои поступки, может кто-то отвратиться от Бога, тогда замолчали бы, подавили бы все в себе. А как-то я буду так говорить? Как я буду так делать? А вдруг кто-то будет видеть, а ты не то делаешь, что надо. Но так как мы часто думаем только о себе, забываем вторую часть вот этой задачи общей, большой, Божьей, спасения других людей, мы очень часто и не совсем правильно поступаем и делаем. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не забывали эту вторую очень важную часть, что мы ответственны и за спасение других людей, которые живут рядом с нами. Я часто в последнее время, когда бываю в церквах, то я одну такую истину повторяю, что какие бы мы были немощные, какие бы мы не были бессильные, но если мы живем в нашем городе, в нашей деревне, если Бог нас там призвал, то мы и отвечаем за те деревни, где мы живем и где мы трудимся. Вы меня хорошо слышите? Я наблюдаю в Столинском районе такое явление, в Пинском районе. Вот две рядом церкви. И с одной церкви ходят в соседнюю деревню, а с той деревни ходят сюда. Потому что они там что-то не поделили и годами поделить не могут. Десятилетиями ходят. Я говорю, слушайте, вы не нужны в другом селении, вы нужны в своем, где вы живете. Вы меня понимаете, что я говорю? Барановичи не нужны в Пинске, совершенно вы там не нужны. Ну, поймите, на каком уровне я имею в виду ненужные? Поехать куда-то, подзародиться куда-то. Я ж не говорю, что нельзя. Я не говорю, что к нам никто не может приехать. Но ответственность мы несем за те селения, где мы живем. Ну, город большой сегодня у нас, значит, за улицу, где мы живем. И мы совершенно не нужны в Бресте, чтобы там светить. А я не имею в виду, сегодня у нас много пастырей из Барановиш, где ты едешь в деревню? Я не этот случай имею в виду. Я имею в виду жителей, которые живут там где-то. И вот, ну, никак не могут. И это такое вот явление интересное вот такое. И что думать тем людям, которые в деревне живут, зная? Говорят, да вы говорят, между собой порядка навести не можете, а вы нас зовете. А говорит, а почему с этой деревни туда ходят, а отсюда туда? Почему они ходят туда? И никак люди не понимают этого. Что мы сегодня несем ответственность за наши семьи, за наши дома, за наши церкви, за наши районы, если хотите. Потому что у Бога для этого других людей нет. Я не раз повторяю, вот Евангелие от Марка, вот Луки есть место, то, что они называют место Священного Писания, но сегодня это очень важно. Почему я начал, будем поощрять друг друга к любви и добрым делам, чтобы там, где мы живем, люди видели этот свет и могли прийти к свету. А если не будет добрых дел, то не будет и света. Вы знаете, что у веры есть две стороны. Одна сторона невидимая, а вторая сторона – видимая. Невидимая – это то, что мы даже чувством называем, а видимая сторона – это наше поведение, наш характер, это наши дела. И когда одно из другой соответствует одно другому, это и есть вера. Когда оно не соответствует, на то что-то где-то непорядок. И вы помните, есть одно такое место интересное из Священного Писания – А я просто его процитирую. Значит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей куда? На жатву свою. Ибо жатвы много, а делателей мало. И вот что интересно, когда читаем вот так вот, не обращая внимания глубоко, то вроде кажется, ну молите, чтобы к вам барановичи приехали, чтобы вам в вашу деревню пришли кто-то. Но там дальше сразу же следующий текст. Идите, я посылаю вас. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ибо жатвы много, а делателей мало. Итак, идите, я посылаю вас, как овец среди волков. И так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, будешь молить господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву, то он тебя может и послать. Вот как у нас сегодня говорят, инициатива наказуема. Но тут не наказание, это я немножко так уже говорю, как в мире часто. Вот. Но вот где-то в этом разрезе будешь молиться о том, чтобы господин послал на жатву делателей, говорит, идите, я вас и посылаю. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня обратить внимание вот на то, что мы сегодня здесь читаем, потому что дальше следуют неприятные вещи. Ну как неприятные? Вот то, что написано, должно быть приятным, потому что Господь здесь предупреждает, что вот, вот то, вот если будет нарушаться вот здесь, значит, что будет? Это вот то, что люди не любят. Это вот та часть Священного Писания, которую люди готовы были вычеркнуть, чтобы его вообще не было. Но оно есть. И на том уровне, или с той же самой ответственностью, с которой мы принимаем благословение, которое приятно нам, надо принять это предупреждение на полном серьезе, потому что написано в Слове Божьем. Не будем оставлять собрание свое, как есть некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и чем более усматривать приближение дня оного. Ибо, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Пожалуйста. Это относится, я еще раз говорю, если расширить взгляд, вот именно смотреть через Слово Господне на всю Библию, много чего, но в конкретном случае, вот даже такие вот простые вещи, которые я сегодня перечитываю. Ибо если мы, получив познание, произвольно грешим. Что такое произвольно? Но по своей воле. Есть воля Божия. И есть воля наша и воля дьявола. И только одно приятно Богу, когда мы исполняем Его волю. А когда дьявольскую или человеческую, оно звучит резче. Страшнее как-то, ну вот это выражение на сердце ложится глубже, дьявольскую волю. Но даже человеческая воля, это уже не Божие. Это уже не Божие. И еще раз напомню, то, что я неоднократно напоминал не один раз. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о чем? А о том, что человеческое. И сатана, отойди. Оказывается, он берет наше человеческое, мы же не дьявольское, то и многие люди видят, что это дьявольское. А вот человеческое, пожалуйста. А что плохого Петр говорил? Что, Господи, пожалей себя, мы тебя любим, таких, как ты, нету. Если с тобой расправиться, это будет большая потеря. А что он говорил плохого? Если вот с этой точки зрения посмотреть. Кто из нас не любит, когда нас поддерживают? Кто из нас не любит, когда нас жалеют? Кто из нас не любит, когда нас убеждают в какой-то опасности? Отстранись. И Павла тоже убеждали, говорит, не ходи в Иерусалим, потому что Дух Святой открыл, что тебя там узы и скорби ждут, помните? И когда узнали, что узы и скорби ждут, они, естественно, старались убедить апостола Павла, чтобы не ходил туда, потому что они не знали, не получили откровения, что его ждет, но они не знали планов Божьих, думал по планам Божьим. А Павел знал и то, что его ждет, и конец, который будет. И вот что позволяло ему правильно решать вопрос. Ведь были случаи, когда он... Павел на рожон никогда не лез, как мы сегодня говорим. Ну, вы понимаете, что такое лезть на рожон, наш сегодняшний язык? Это безрассудно, без всякого рожона, бросаться куда-то, как омут. Вот захотелось и делаю. Павел никогда не шел туда, куда его Бог не вел. И вот для примера, мы имеем такой пример. Решил идти в Асию в свое время, помните? Дух его что? Не допустил. Решил идти еще в одно место. Ну, идти-то надо опять. Туда пойду. Дух Святой его не допустил. И он пошел или не пошел? Не пошел. Если он шел, если даже в тюрьму попадал, если даже его били, то он был там, на том месте, где его должны были побить по воле Божией, а не по упрямству собственному.